Второй шанс. Лера мыла посуду после ужина, когда лежавший на столе телефон тренькнул, возвещая о том, что в один из мессенджеров пришло сообщение. Олеся, наверное. Она обещала скинуть фотографии квартиры, которую они с мужем сняли на днях. Дочь 5-й год жила за границей. Сначала училась, стажировалась, теперь работала. Виделись они редко, но на связи были ежедневно. Лере не терпелось посмотреть, что там за квартира, о которой Олеся говорила с таким восторгом, поэтому она оставила в раковине тарелки с чашками, вытерла руки и взялась за телефон. Однако сообщение было не от дочери, а от мужа. Странно, с чего это Миша вдруг решил ей написать, лежа на диване в соседней комнате. Лера уже хотела пошутить на этот счет, но прочитала сообщение, и всякое желание смеяться пропало. «Пупсик, прости, но завтра никак не получится. Семейные планы, сама понимаешь. Целую». «Пупсик? Серьезно?» – пробормотала она и пошла в гостиную с телефоном в руке. Муж развалился на диване перед телевизором. Намечающийся животик, седина на висках, но в целом он был в неплохой форме, выглядел моложаво, следил за собой. Кажется, в последнее время тщательнее, чем прежде. Пожалуй, гораздо лучше, чем Лера. «Тебе придется написать Пупсику еще раз», — спокойно сказала она. «Боюсь, она не получила твое послание». Миша подскочил так резко, что очки свалились с носа. Уставился на жену, потом прикрыл глаза, провел ладонью по лицу, словно умыться решил. «Я что, тебе это отправил?» Вот так Лера и узнала, что у мужа есть другая женщина. Кто-то месяцами, годами изводится подозрениями, от ревности с ума сходит, детективов даже нанимает. А Лера ни о чем не подозревала. Все стало ясно в один миг. И шансов отыграть назад, сделать вид, что не заметила, не осталось. Впрочем, она и не воспользовалась бы этим шансом. С какой стати? «Давно это продолжается?» – спросила Лера. «Нет, что ты, только в прошлом месяце...» «Боже, какое облегчение!» – перебила она. «Что же сразу не сказал? Люблю ее, сил нет. Давай-ка, Лера, разбежимся. Зачем надо было врать?» Миша встал с дивана и хотел подойти ближе, но она сделала шаг назад, и муж остановился. «Я не собирался говорить, потому что...» Он снял очки, потер глаза. «Потому что это не так, и я не люблю ее». «Ах, вот как!» «Осталось только сказать, что я не так поняла. Давай забудем, сделаем вид, что ничего не было, и продолжим жить дальше». «Послушай, Лера, нам нужно поговорить», — умоляюще произнес муж. «У нас же никогда такого не было». «И заметь, не я первая начала», — снова оборвала она его рассуждение. «Нет, Миша, говорить мы с тобой ни о чем не будем. Наговорились, хватит. Вариантов два. Либо ты сейчас уходишь, либо я». Она вздохнула. «Собственно, может, это и к лучшему. У нас ведь давно не ладилось. А теперь каждый пойдет своей дорогой». «Не ладилось?» — немного растерянно проговорил Миша. И Леру охватила злая радость. Она тоже смогла его нынче чем-то поразить. «Так кто из нас собирает чемоданы?» Квартира была общая, юридически выражаясь, совместно нажитая. Ушел, конечно, Миша. Лера и не сомневалась, что он так поступит. А как же иначе? Напоследок муж сказал, что делить имущество не собирается, жилье останется Лере, он себе квартиру снимет. «Адрес я тебе позже сообщу», — сказал он, покончив со сборами и стоя с чемоданом и сумкой возле двери. «С какой целью? Для чего мне эта информация?» — удивилась она. «Я к вам с Пупсиком в гости приходить не собираюсь». И закрыла за теперь уже бывшим мужем дверь. Спустя мгновение пришло сообщение от дочери. Десяток фотографий, ярких, красивых, вид из окон на море и вопрос, как там папа. «Папа наш отлично», — негромко сказала Лера и прислушалась к себе. Ясно, что сейчас у нее шок. Не каждый день такое случается. А кроме шока? Лера сказала Мише правду. У нее в последнее время складывалось ощущение. Все у них идет не так. Изменилось что-то. Причем не в лучшую сторону. Поженились они сразу после окончания университета. Учились в параллельных группах, Встречаться начали, когда были на третьем курсе. Решили, что учебу все же нужно завершить, а потом уж о женитьбе думать. Это было взвешенное решение, но родные и друзья все равно их отговаривали. Рано, куда спешить, на ноги надо встать. Только влюбленные никого не слушали. Были уверены, что все получится. Не ошиблись, надо сказать. Семейные пары вокруг них создавались и вскоре распадались. Люди ссорились, жаловались на недопонимание, а у них все шло отлично. Оба нашли работу, вместе вели быт, помогали друг другу во всем, поддерживали. Когда Миша ушел с работы и решил открыть свое дело, Лера не жаловалась на безденежье, не пилила мужа. Нормально восприняла то, что доход появится только через год. Трудилась и содержала семью. Миша никогда не говорил, что место женщины на кухне. Наравне с женой занимался домом и дочерью, делал с ней уроки, водил в школу, ходил на родительские собрания. Рождение Олеси, кстати, семью не подкосило, как часто бывает в молодых семьях с появлением детей, и появилась дочка на свет в удачное время, когда мама и папа были готовы к этому шагу. И ипотеку Шмелёва легко выплатили, и дочь смогли выучить там, где она мечтала, и в отпуск всегда вместе ездили. Без вот этого новомодного «надо отдохнуть друг от друга». Не требовалось им этого отдыха. Всегда было чем поделиться с супругом, о чем поговорить, что обсудить. Словом, все шло гладко, и серебряная свадьба казалась прологом к золотой и бриллиантовой. А потом... как будто изображение потускнело, потрескалось, краски выцвели. Началось это, пожалуй, года 3 назад. Дочь к тому времени полностью встала на ноги. Освоилась в другой стране, у теплого моря. Работала, познакомилась с будущим мужем, а вскоре и вышла замуж. Миша и Лера, которые привыкли волноваться за нее, в определенном смысле жить ее жизнью, внезапно осознали, что этого больше не требуется. Ну и что? Ведь оба работали, у обоих было хобби. Лера делала мягкие игрушки, которые потом продавала или дарила. А Миша был страстный рыболов. По-прежнему имелись темы для разговоров. И все так же ходили они в театр, ездили на природу. Но огонек угас. Во всем стала ощущаться бессмысленность. Да, хорошо, посмотрели очередную премьеру, прочли и обсудили книгу или фильм. Поймал Миша рыбину в несколько килограммов весом, а Лера смастерила кучу зайчиков и собачек. Дальше что? Ради чего? Новые смыслы появляться не желали. Лера поняла, что ей скучно, что не имеет значения, находится ли Миша рядом. Он как мебель, есть и есть. Можно часами не замечать присутствие мужа. Не хотелось больше наряжаться, чтобы ему понравиться. Да он ведь и не скажет ничего, не похвалит ни прическу, ни стряпню, ни платья, если сама не спросишь. Пропало желание обниматься при встрече. Лень было вести разговоры. К чему, если мнение друг друга наперед известно? Наверное, стоило встряхнуться, изменить жизнь, начать что-то. Но Лера думала, точно ли она хочет начать именно с этим человеком, о котором все давным-давно знает, все реакции. Тело и душа которого изучены вдоль и поперек. Что он может ей предложить? Чем сумеет удивить? Однако, как показала практика, удивить ее Миша смог. Только удивление оказалось не из приятных. Видимо, не одна Лера втайне хоронила их брак. Миша не только думал об этом, но и предпринимал конкретные шаги. Что ж, он всегда был человеком действия. Словом, оставшись в одиночестве в квартире, которая теперь принадлежала ей одной, стоя посреди комнаты, Лера думала, что все произошедшее, наверное, к лучшему. Им, да-да, и ей тоже, будет легче, лучше. Миша осмелился на то, на что она отважиться не могла, и глупо было на него сердиться. Лера подождала, когда же появится облегчение от Мишиного ухода. Вскрылся нарыв, должно начаться выздоровление, но радости почему-то не было. А рана в сердце была, и пустота была, и ощущение совершенной ошибки. С того дня прошел год. За это время Лера прошла несколько стадий, и даже по нескольку раз одну и ту же стадию проходила. Была боль и был гнев, потому что, как ни крути, даже если и мелькали у нее самой мысли о расставании, но все же дальше этого не заходило. А Миша взял и выбрал другую женщину. Предпочел ее. Смотрел на нее, говорил с ней, приглашал куда-то, старался ей понравиться, улыбался, целовал и так далее. И тоска была, потому что одной бродить по опустевшей квартире, зная, что муж в чьей-то компании счастлив, а ты одинока и не нужна никому, тяжко. Было и чувство облегчения, даже некий азарт, эйфория от сброшенных оков. Никому ничего не должна. Хочу халву ем, хочу пряники, как Тося в девчатах говорила. Лера сменила прическу, похудела, купила кучу разнообразных нарядов, сходила на массаж, в бассейн записалась. Классические шаги разведенной женщины. И мужчины были. До этого в ее жизни был лишь Миша. Она и не знала, каково это — ходить на свидание с другим человеком, общаться с ним, слышать, что он говорит, как смеется. С одним из тех трех, с кем Лера сходила на свидание, даже завязалось нечто похожее на продолжительный роман. Сейчас, спустя год после ухода мужа, Лера была, что называется, в отношениях уже третий месяц. Влад был славный, умный, с чувством юмора, обаятельный. Познакомились на выставке, так что разбирался в искусстве, много читал, работал в области дизайна. Дочь, в общем-то, отнеслась к расставанию родителей нормально. То есть она, конечно, была в шоке, расстроена и все такое, но, погрузившись сама в семейную жизнь, уже понимала, что всякое может произойти. Ей, кстати, не говорили про папиного пупсика. Сказали, что отношения себя исчерпали, разошлись отец с матерью по обоюдному согласию. Миша был хорошим отцом, и Лера считала несправедливым настраивать дочь против него, а ведь это случилось бы, узная она правду. Как бы Миша ни поступил, он не заслуживал того, чтобы лишиться дочери, ее уважения и привязанности. Миша был признателен Лере за это великодушие. К слову, общались они мало. Можно сказать, не общались вовсе, разве что во время пары совместных звонков дочери, да еще когда ему нужно было забрать оставшиеся вещи. Муж пытался звонить и писать, поздравляя Леру с праздниками, но она ни разу не ответила на сообщение и не взяла трубку. В какой бы из стадий, в каком бы душевном состоянии ни находилась Лера, говорить с ним, слышать его голос было невыносимо. Цивилизованный развод, когда супруги остаются друзьями, все-таки был не про нее. И, если честно, к концу первого одинокого безмужнего года, встречаясь с другим мужчиной, Лера уже точно поняла, по какой причине это невозможно. Сегодня было 22 ноября. Лера собиралась в ресторан. У нее намечалась встреча с Владом. Она как раз накрасила глаза и раздумывала, какой тон помады выбрать, когда ей позвонили. Номер был незнакомый. Женщина хотела сбросить звонок, но все же решила ответить. Прервать разговор она всегда успеет. «Шмелева Валерия Львовна?» — спросил женский голос. Лера напряглась. «Такие вопросы, как правило, ничего хорошего не предвещают». «Да, это я. А кто спрашивает?» «Из 9-й городской больницы беспокоит. Ваш муж у нас. Срочно приезжайте. Ваш контакт был в его телефоне». Лера застыла. Можно было сразу сказать, что никакая она Миша не жена, но это была бы неправда. Они не развелись официально. Как-то не собрались. Он не настаивал. Лера тоже не могла начать процедуру. Придется ведь встречаться, объяснять что-то посторонним людям, собирать документы. А раз не развелись, то по документам она проходит как супруга. Неужели и в телефонной книге у него Лера до сих пор как жена записана? Она-то переименовала бывшего из «любимый муж» в Михаил Шмелев. «Что с ним?» — еле выговорила она. «Авария», — коротко ответили ей и проинструктировали, куда подойти. Лера примчалась в больницу через полчаса. Наверное, стоило подумать о том, что и пупсик может оказаться там же. Но эта мысль не пришла Лере в голову. Впрочем, никакого пупсика в клинике и не было. «Нужно решить, будем ли делать операцию, подписать согласие на оперативное вмешательство», — сказали ей. «Ваш супруг сделать этого не в состоянии». Врач говорил и говорил, сыпал медицинскими терминами. Лера ничего не соображала. Все мысли в голове словно слиплись в один комок и превратились в одну единственную. «Он выживет?» Доктор посмотрел на Леру и ответил, что выживет, конечно. Вопрос в том, как будет идти восстановление, поэтому прямо сейчас ей необходимо сосредоточиться и принять решение. «Можно мне его увидеть? На секундочку». Ей не разрешили. Подписав согласие на операцию, Лера села на стул в коридоре и отказалась уходить. «Можете на руках меня вынести. Сама я с места не сдвинусь, пока не узнаю, чем закончилась операция». Поняв, что бороться с ней бесполезно, Леру оставили в покое. Она сидела, смотрела в одну точку и твердила про себя. «Господи, помоги! Господи, спаси и сохрани!» Больше ни о чем не могла думать. В какой-то момент мимо прошла медсестра. Наклонилась к Лере и негромко, сочувственно сказала. «У вас телефон вибрирует в сумке, слышите? Ответьте, вдруг что-то срочное». Лера увидела, что звонит Влад. 4 пропущенных. Волнуется, ждет в ресторане. Вправду, надо было ответить, как-то не по-людски получается. «Привет», — сказала она. «Извини, нужно было предупредить. Муж в больницу попал». Влад стал охать и ахать, говорить дежурные, приличествующие случаю слова. «Ты прости меня», — мягко сказала Лера. «У нас все равно ничего не получилось бы. Не в тебе дело. Ты прекрасный человек. Только вот я тебя не люблю. Я Мишу своего люблю. Не переставала любить никогда, понимаешь? Просто мы оба...» Она заплакала. Ей хотелось многое сказать, объяснить, и главным было пришедшее на ум сравнение, что любовь как маленький ребенок. За ней надо ухаживать, ее нужно радовать, лелеять и беречь. Ей нужно помогать. Иногда она капризничает, но важно это преодолеть, дать ей вырасти, повзрослеть. Дети ведь проходят разные этапы в своем развитии. Порой они бывают невыносимы, но при этом дают силы жить, дарят столько радости. Потом Лера вспомнила, с кем говорит, извинилась еще раз, попрощалась и выключила телефон. Спустя еще 2 часа к ней подошел доктор и сказал, что операция прошла успешно, все в порядке, Миша поправится. «Сходите домой, Валерия, переоденьтесь, отдохните, поешьте». Лера была в красном вечернем платье, которое, конечно, смотрелось неуместно. А еще на ней была разная обувь. На левой ноге сапог, на правой – ботильон. «А когда я смогу зайти к Мише? Можно мне сейчас его увидеть?» «Он будет отходить от наркоза. Это может занять несколько часов. Вам лучше?» «Не лучше», – упрямо сказала Лера и снова уселась на стул. «Я посмотрю на него, когда он проснется, а потом сразу уйду, честное слово. Не гоните меня, доктор, прошу вас». Он хотел возразить, но махнул рукой. «Никакого с вами сладу. Сидите, коли хотите». Через несколько часов Лере разрешили войти, взглянуть на Мишу. Он не спал, и лицо его озарилось, когда он увидел жену. «Миша!» — только и смогла сказать Лера, увидев его, бледного, слабого, в паутине проводов и трубок. Рядом что-то пикало, мигало, шипело. Аппараты помогали Мише жить. «Какая ты у меня красивая!» — прошептал он. Она вдруг увидела себя со стороны. Встрепанная, заплаканная женщина 53 лет, в нелепом, неуместном красном шелковом платье и разной обуви с размазанной тушью. «Это уж точно, красавица из красавиц», — подумала Лера и снова заплакала. Кажется, за всю жизнь столько слез не пролила, как за этот вечер. Прошел еще год. Миша полностью восстановился после аварии. Они с Лерой снова жили вместе, только не там, где прежде. Оказалось, что отношения с Пупсиком закончились в тот же вечер, когда все вскрылось, и Миша ушел от Леры. Это с самого начала была идиотская ошибка. А уж когда я понял, чем она обернулась, смотреть не мог ни на себя, ни на нее. Весь год Миша был один, многое переосмыслил и в итоге пришел к тому же выводу, что и Лера. Он любит свою жену, никто другой ему не нужен, даже если уже слишком поздно. Но, как оказалось, никогда не бывает слишком поздно, пока мы живы. Есть шанс все исправить. И Шмелевы им воспользовались. «А я всегда знала, что вы друг без друга не можете», — сказала дочь. Рано или поздно вы бы все равно помирились. Вопрос времени. — Знала она, — ворчливо отозвалась Лера. Мы сами понятия не имели, а она знала. Сразу же понятно, когда у людей настоящая любовь. А любовь не грипп, не простуда, не может запросто взять и пройти. Как и было сказано, жили теперь Шмелевы не там, где прежде. Если уж начинать с нуля, давая себе второй шанс, так стоит сменить обстановку, рассудили супруги. Продали свою квартиру, машину и перебрались на юг. К дочери поближе и к морю, как Лера давно мечтала. «Не поздновато ли жизнь с ног на голову переворачивать?» — спросила одна из подруг, провожая Шмелевых на рейс в аэропорту. «Не страшно? Мы же вдвоем. Чего нам бояться?» — ответила Лера. Она светло улыбнулась Мише, и он взял ее за руку.